Братан, что ты делаешь? Братан, бензин сливаю. Ты видел цены какие? Так это цены для лохов. На Улыксе смотри. По чем там? По 18. Нихера себе. Ну, в натуре я херней занимаюсь. Погнал-то я на Улыкс. Возьму себе литров 120. Братан, ты меня не видел, хорошо? Да, окей. Алло. Да. Да, слушаю. Вы звонили? Да, я звонил по объявлению, наверное. Обзванивал по поводу бензина. Вот ваше объявление увидел. А номер был недоступен. Где вы находитесь? Я в Хмельницком нахожусь в городе. В Хмельницком. В самом Хмельницке, да? А? В самом Хмельницке. Да, в самом Хмельницке. Вот. Меня Юрий звать, кто по Обаму пришел? Меня зовут Сергей. Сергей. А вы талоны хотите брать или на Лима? Вообще, мне в принципе без разницы. Скажите, почем у вас? Топливо. Мне... А там по 18. Это... А какой? Второй, пятый? Не, пятерка нужна. Угу. Ну, по 18 я дам, то есть сами понимаете, что это не совсем законно. То есть колонки все, да? То есть колонки с пистолета. Угу. Не совсем законно, то есть подворовываем, понимаете, да? Ну да. То есть мы вас зальем, но чек вам мы не дадим. А да мне не нужен он, мне на самом деле он вообще не нужен чек. Ну просто много кто приезжает, берут и просят чек, ну... По такой цене я чек не смогу пробить вам. Он мне совершенно не нужен. Вот абсолютно не нужен. Хорошо, Сережа, на когда вам нужно? Мне, ну, вообще желательно сегодня на вечер. Я могу, в принципе, если вам удобно, я так понял, если вы подворовываете, мне проще тогда, ну, я могу и ночью подъехать. То есть у меня со временем полный порядок. Давайте так, Сережа, я тогда сейчас обзвонюсь, так, уточню, куда вы сможете подъехать в Хмельницкий и где вы сможете забрать. Ага. Да, хорошо. Смотрите, бак 80 литров у меня. Так, и две канистры я бы хотел с собой взять. Канистры по 20 литров, итого 120 литров нужно. 120 литров 95-го. 120 литров, да, 95-го нужен. Все, Сережа, я вам минут 10-15, думаю, до 20 минут я перезвоню, скажу, куда подъехать. И в какое время будет лучше подъехать. То есть, чтобы или смена, чтобы сменилась. Ага. Понял. Напомните, пожалуйста, как вас зовут, я прошу, чтобы записал. Юрий, да? Все, Юрий, я жду вашего звонка, спасибо. Ну, смотрите, Староконстантиновское шоссе, 2/1 или же Західна Окружна, 5/2. Лучше на Староконстантиновском шоссе, удобнее будет. Когда вы сможете туда подъехать? Я смогу туда через, ну, минут 15, где-то 20 подъехать. Ну, давайте подъедете, сразу наберете. Да, все, хорошо. Алло? Да, Юрий, я возле заправки. Какие мои действия дальнейшие? Все, дайте мне сейчас одну минуту. Вы перезвоните, да, мне? Да. Да, все, хорошо, жду. Алло, да, Юрий? Да. Ну что там? Все, вы на АЗС? Да, я уже минут 5 на ней, 7 стою. Все, 120, так и есть, да? Да, 120 литров, 95-го. Все, дайте трубочку кассиру. Подойти и дать? А зачем, извиняюсь? Как зачем? Ну. Ну ты на АЗСе, Серёж? Ну да. Ну я возле АЗСа в машине сижу, я имею в виду. Подойди на кассу, дай трубочку кассиру. Так, а зачем эта процедура? Ну как зачем? Ну неудобно как-то подходить, но я же её не знаю. Там, в смысле, там, вот возьмите трубочку. Ну. Если ты на АЗС, она возьмёт трубочку, подойди и дай трубочку. Нет, ну а к чему это всё, я не понял. В смысле пошутить, позвонить? Я за бензином приехал, я не пойму, что... Юрий, я не понял, что за детский сад? Я подъехал на заправку, что мне дальше делать? Куда кассиру? В смысле, зачем? Взрослый человек, я вот это буду ходить, трубки всем давать. В смысле? Ну, в прямом смысле. Ну, я приехал залить бензин. Вы говорите, подойти кому-то трубку дать. Ну, что это такое? Алло. Да, Сережа, ты звонил. Алло. Ну, я со вчера звоню вам, вы трубки сбрасываете, мне заправиться надо. Так вы на АЗС сейчас, Сережа, или нет? Нет, я сейчас не на АЗС, я просто, ну, вчера просидел там час и как бы впустую время потратил. Сегодня вам звонил. Смотрите, вчера был выходной, то есть я же сказал, что в воскресенье, в субботу, возможно, такого, что не будет. Скажите, можно просто талонами как-то купить и все? Ну, мне так проще будет, чтобы я уже сам подъехал на ту, которую мне надо, и все, не нальем. На какой адрес подъезжали? На Староконстантиновское шоссе. Через сколько вы сможете туда подъехать, чтобы забрать талоны? И какой объем? Ну, объем такой же, как и вчера, 120 литров. Через сколько? Ну, минут 20, наверное. Вот. Ага, да, все, хорошо. Вы там будете, да, я так понял, до 8 или нет? Я буду не там. Просто подъедешь туда, наберешь меня или кинешь вызов, я тебе перезвоню, ты дашь трубочку прямо на кассу. Ага. Я скажу, что ты приехал от меня, чтобы тебе выдали тогда по талонам. Ага. А платишь там же на кассе наличными, отдашь на кассу. Вот и все. Ага, все, хорошо. Я вчера тогда на ЗСКУ жду, давай. Хорошо. Да. Да, Сереж, что вы думаете? Да, вот сейчас сажусь, получается, вот вышел во двор, сажусь в машину и еду. Мне там, ну, 15 минут буквально, 10-15. Потому что как раз и дозвониться туда не могу, потому что на тот же адрес подъедут тоже. Сейчас парни будут полторы тонны забирать. Как раз мне трубку нашу передал кассиру. Ага. Чтобы дожидали. Ага. Сейчас будут заливаться. Ага, все, я ускорюсь, ну, минут 10-15, нормально будет. Ну, хорошо, Сереж, да, подъедешь, набери меня сразу и трубочку кассиру дай. Ага, ага, хорошо. Хорошо. Алло. Да, Сереж, смотри, 120 литров, все в талонах, да? Да, в талонах. Дай трубочку оператору, да? Да, сейчас. Извините, у вас телефон. Угу. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня Юрий зовут. Как могу к вам обращаться? Антон. Антон? Угу. Антон, очень приятно. Смотрите, Антон, сейчас. Антон, смотрите, мы сейчас будем у вас по талончикам, так, сделаем заправочку. Это у нас 100 литров будет. И дизелька. Мы сможем за наличный расчет у вас. Сейчас машина моя подойдет. Мы в 2 бака заберем тонну дизеля. Да, конечно, подъезжайте. Без проблем, да, заберем? Да, заберете, конечно. Я понял. Смотрите, Антон, еще такой вопрос интересует. Мобильную связь мы у вас можем пополнить? Только нам чек обязателен. Все, можете, айбок стоит у нас. А он же может не выдать чек. Не знаю, всем выдает. Ну, а если не выдаст? Ну, просто у нас сумма там 2000, то есть на мобильную связь 2000, сами понимаете. Я могу, смотрите, я могу перепроверить айбок. Мне как раз нужно телефон пополнить. Если все в порядочке, я могу перезвонить, сказать, что чеки выдает, и тогда все получится. Чек тогда пробить? Давайте попробуем. Давайте тогда попробуем. Тогда я по номеру все сейчас попробуем. Хорошо. Да, конечно. Давайте тогда подойдем, я тогда номерок вам продиктую. Угу. А через сколько вы будете? Кто будет? Ну, машины. Я не буду, машина подойдет сейчас, минут через 20-30 подойдет машина, зато на дизеле. Ага, понял. Хорошо. А сейчас мне необходимо мобильную связь закинуть. Давайте я проверю чек и наберем сейчас вас через минутку. Алло. Да. Да. Это Сергей. Что мне делать, все. Юрий, скажите? Подождите, чек он выдает у них, этот ебаный айбок? Да, вот. Получается 2160, так? Так, давайте перепроверим. Дай трубочку Антону. Сейчас, подождите. Так, у вас снова к телефону. Угу. Алло, да. Да, слушаю. Да, выдает вам чеки. Ну, выдает, пополнил на 20 гривен, только шалась и телефон, все выдало мне. Я понял. Поможете нам, Антон, чек пробить? Да. Чтобы у нас все, ничего не это самое, не было недоразумений. Да, поможем, конечно. Давайте поможете тогда. Так, что мне делать, скажите, я до сих пор, честно, не пойму. Мобильная связь, пополнение мобильной связи. Ну, пополняет, выдает чек, что дальше? Что дальше? Ну, говорите, поможете чем-то, честно. Я же пока, если честно, не могу понять, о чем речь идет. А, вам пополнить мобильную связь? Да. Диктовать номер вам? Продиктуйте. Ага, на сколько пополнять? На 2. Хорошо. Я понял. Чек обязательно, Антон. Я понял, но я прослежу сейчас. Хорошо. Вы можете дать мне трубочку на секунду? Сейчас, секундочку, даю мужчине. Алло, Юрий. Какая сейчас процедура, что делать? Я же говорю, чек тебе не выдадут. Ага. Сейчас 2000 ты дашь Антону, он пробьет чек. Так. Ты этот оставишь, потом я в тебя его продиктуешь или на вайбер мне скинешь. Далее что делать? Сейчас пополнять, я так понял, правильно? Ну, конечно. Ага, а потом меня заправят, правильно? Ну, конечно, потом будем уже работать по основной процедуре. Ага, все, ну, то есть талонами, да? Алло, алло, Юрий, здравствуйте. Смотрите, я внес, комиссия получается 180 гривен. Я еще не оплачивал, только нес сказать, что такая комиссия, может, ну, типа, там, добавить надо или нет, просто у меня мелких нет уже, у меня там по, там, 200 остались купюры. Ну, 20 рублей доносите тогда. А, я вот, про что хотел сказать, у меня 20 рублей нету. А, они не меняют деньги. Алло. Тогда немножко, давай тогда так, чтобы не заходило до той суммы по талонам, а как мне что сделать? Ну, может, когда подвезут, я уже там, ну, на руки отдам эту двадцатку, господи, что там эти 20 гривен. Хорошо. Так, что мне сейчас делать? Оплачивать, нажимать распечатать чек, да? Ну-ка, берешь, да, чек обязательно. Слушай, а тут, ну, тут на самом деле на экране два стула, на одном пике точеный, на втором ты сидишь, что делать? Еще раз. Я говорю, на экране два стула, на одном пике точеный, на другом ты сидишь, что делать будем? Юр. Не понял. Я говорю, на экране, на айбоксе нарисованы два стула, два. На одном пике точеный, на другом ты сидишь. Что делать? Ну что делать? Что делать? С тобой что делать, голубок? Алло, алло. Алло. Тут банкомат еще, ну тут написал на самом деле текст, типа Юра прощай, Юра прости, но как в песне в группе Неангелов. Юр. А, ну да. Не прокатило, брат, да? Два дня обрабатывал меня.